Поэтому я один мужик. Впрочем, одну женщину неизменно вспоминаю с почтительной нежностью незнакомца. Я даже имени ее не знал. Вообще я ничего не знал о ней, только видел. Ночью, когда она включала лампу, чтобы покормить своего ребенка. Ты, конечно, не помнишь нашей старой квартиры. Тесная такая двухкомнатная квартирка, какие строили лет 30 назад. И дома строили кучно, чуть ли не впритык один к другому. Наши окна и окно этой женщины просто гляделись друг в друга. Это было время, когда я отсчитывал дни до твоего рождения. Ты же знаешь, я люблю работать по ночам. Кофе покрепче, пачка сигарет, чертежная доска и тетрадь с расчетами. Да, бывают вечера, когда за работой я чувствую себя счастливым. А в те месяцы, мужик, мне удавалось все необычайно. Минутами я верил, что в своем деле способен на нечто выдающееся. Так вот, около 12 тихим светом озарялось окно в доме напротив. В освещенном без занавесок прямоугольнике окна простоволосая женщина в сорочке двигалась по комнате медленно и сонно, как рыба в аквариуме. Иногда, накормив ребенка, сразу укладывала его в коляску и гасила свет, а бывало подолгу укачивала его, лунатически слоняясь по комнате. Никого другого никогда в этом окне я не видел. Женщина всегда была одна. Она и ребенок. Сначала мне казалось странным, как при такой скученности домов она не догадалась повесить занавески, ведь вся комната с унылой железной кроватью и детской коляской просматривалась от стены до стены. Потом я понял, ей было не до того. Когда каждую ночь тебя будет голодный плач ребенка, и ты с усилием отрываешь от подушки тяжелую голову, и собственное тело кажется ватным и свинцовым одновременно, и это изо дня в день, вернее, из ночи в ночь, много месяцев. Тогда, конечно, тебе абсолютно до лампочки, что там видят из окон соседи, а если и видят, то пусть катятся ко всем лешим. Я понял это пару месяцев спустя, когда родился ты, и наши окна стали зажигаться почти одновременно, на перекличку великого братства кормящих. Только у меня не было такого преимущества, как благодатная грудь, полная молока. Поэтому, натыкаясь на косяки, поскуливая от усталости, я сначала тащился на кухню разогревать бутылочку, но все это было потом. — сказал бы я ему потом, после того звонка. День, когда ты родился, когда я, наконец, дождался тебя. Ладно, не будем об этом. Не стоит распускать слюни, мужик. А без слюней я здесь не обойдусь, — сказал бы я ему. Видишь ли, мне исполнилось в тот год 40 лет, когда мужчине стукнет 40, это, как ты говоришь, не кот начихал. Мне было 40 лет, и я кое-что умел в своем деле, и вот у меня родился сын. Я до сих пор помню голос женщины в справочной роддома, голос с певучим украинским растягиванием гласных: «Сын у вас!» Да, мужик. Сказал бы я ему, незачем гневить судьбу, я пережил это мгновение. И целых 2 дня потом у меня был сын. У меня был сын, мужик, целых 2 дня. И я этому моему сыну успел накупить все, что требуется для счастливой жизни. Пеленки, распашонки, шапочки и замечательную коляску цвета морской волны. А потом мне позвонили. Накануне вечером я поздно лег до часу клеил обои в будущей твоей комнате, и всю ночь мне снилась наша эвакуация в Ташкент, черные, паленые солнцем толкучки, и мама, удивительно живая и сытая, всю ночь крутилась муторная карусель, тяжелое давящее сердце, детство. А в полвосьмого меня разбудил звонок. — Георгий? — спросил прерывистый, торопящийся голос женщины. — Вы знаете, что ваша жена родила не от вас? Это было продолжением дурного сна. — Вы не туда попали, — сказал я. — Туда, туда! — крикнула она надрывно, толчками и, кажется, плача. — Господи! О чем вы думаете? Вы что, считать не умеете? Жена рожает после курорта восьмимесячного ребенка на 4 кило, а муж как слепой, как дурной, ходит и радуется. — Какой курорт? — спросил я, растирая ладонью занемевшее сердце. — Что вы мелете? Ну, тур-поездка. Куда там они ездили? В Киев, Минск? Какая разница? Она плакала. — Кто вы такая? — спросил я. Хотя мне уже было все равно, кто она такая, потому что я вдруг разом и окончательно понял, мужик, что все это правда. — Да я и есть жена Виктора! — Какого Виктора? — спросил я. Кажется, у меня был спокойный, замороженный до бесчувствия голос. — Вы что, спите? — крикнула она. Вы понимаете, что я вам сказала? Господи, вы понимаете, что в нашей жизни произошло, а? Мы были у вас в прошлом году. Вспомните, на дне рождения я ничего не помню, — сказал я. Мы пришли с Тарусевичами. Я ничего не помню. Тихо повторил я, видишь ли, мужик, кто там куда пришел с Тарусевичами, зачем и когда, вся эта галиматья меня уже не интересовала. Главное заключалось в том, что у меня отняли сына. — Что вы молчите? — кричала она. — Алло! Алло! Вам что, плохо? Вы слышите меня? Я жена Виктора. Он позавчера бросил меня, ушел, сказал, что любит вашу жену. Мы должны это пресечь, вы слышите? Сделайте что-нибудь, вы же мужчина! Она всхлипнула и добавила тише. Только не пейте ее, а то молоко пропадет. Проклятая бабья солидарность, подумал я тогда, даже в такой ситуации. Чего она добивалась? На что рассчитывала эта женщина, когда, сидя на руинах собственной семьи, громила чужую? Впрочем, что может рассчитать обезумевшая от горя женщина? Я опустил трубку, но весь день чудилось, что подними я ее, и забьется, заколотится внутри надрывный плач. Я собрал чемоданчик. Моя профессия — мужик, и с моей башкой я мог устроиться где угодно и мог уехать куда угодно, а лучше подальше. И мог с чистой совестью открывать, как говорится, новую страницу своей жизни. Я и собирался это сделать. Мне было 40 лет, и я кое-что умел в своем деле, и был одинок и свободен. Одинок и свободен. А ведь это немало, правда? И не стоит очень вдаваться в мои чувства, сказал бы я ему, ей-богу. Не стоит очень носиться с моими тогдашними переживаниями. Подумаешь, кто-то кого-то предал, вернее, предавал расчетливо и долго. А в жизни ведь и не такое случается. Верно, мужик? Жизнь... штука страшная. Оставалось только забрать из роддома ее и этого ребенка, ведь она была совсем одна в Москве, а рыскать по городу в поисках пресловутого Виктора с тем, чтобы он принимал свое хозяйство? Нет уж, увольте. Мне не было дела до этого Виктора. Все-таки к тому времени мы прожили с твоей матерью почти 9 лет. А это, как ты говоришь, о, вот-вот-вот, не кот начихал. Отделаться запиской на столе? С детства привык выяснять отношения лицом к лицу. Да и странно было бы уехать, не объяснившись. Впрочем, особенно-то и разбираться в этой истории я не собирался. Где там они встречались? Сколько? Когда? Окатились бы они подальше. Но вот один вопрос я бы ей задал. Наверное, трудно, спросил бы я, носить под сердцем ребенка от одного мужика, а обнимать другого. Наверное, трудно, спросил бы я, говорить при этом нежно. Наш маленький. Наверное, трудно, очень трудно улыбаться, когда мужчина бережно притрагивается к большому, драгоценному для него животу, чтобы почувствовать толчки чужого ребенка. А, ладно. Словом, в положенный день я сложил в пакет необходимые для младенца вещички, все честь по чести, и пошел в роддом. Между прочим, даже с цветами. Уж то-что, думал я, а цветы она заслужила. Все-таки настрадалась, человека родила, моего, не моего, какая разница? Боль одна. Сидел я в этом зальце, куда по одной выводили роженец с кружевными свертками нежных тонов. Мусолил букет гвоздик и ждал, когда выведут ее. Устал я от всего этого страшно. От черной пустоты, которую словно дупло в дереве выжгло во мне горечь. Сидел и равнодушно прислушивался к писку новорожденных в комнате за дверью, где их одевали. Что было мне до этого писка, когда моего сына не существовало на свете.